Какое бы чувство ни двигало Мэтты, она, вероятно, по временам все-таки сознавала, что ее позиция недостаточно убедительна. «Обещайте мне, что не покажете мое письмо ни одной живой душе», — просила она Шуфа в постскриптуме к этому письму. Гоген попросил Мэтта вернуть ему таитянские картины, которые были ему нужны для выставки. Дачанка не торопилась исполнить его просьбу. Когда же, наконец, после многих писем Гоген получил свои картины, он не досчитался двух, причем из самых лучших. Мэтта продала их Брандесу. «Будь любезна сообщить мне, что с ними стало», — писал Гоген. В нем пробудилось недоверие к жене. Неужели жена лукавит? Гоген вел в эту пору утомительное, напряженное, нервное существование. Вернисаж у Дюран-Рюэля должен был состояться 4 ноября. «Скоро я, наконец, узнаю», — писал Гоген жене, — «совершил ли я безумство, поехав на Таити». Он делал все, чтобы обеспечить выставке как можно более широкий отзвук. Октав Мирбо снова обещал ему свою поддержку. Он должен был написать большую статью для «Эко де Пари». Предисловие к каталогу взял на себя Шарль Морис. Гоген встретился с Морисом и простил ему его небрежность. Художник и писатель снова стали неразлучны. Гоген часто поднимался на Монмартр, в бедную квартирку на улице Абес 57, где Морис жил с молодой вдовой, матерью 6-7-летней девочки. Гоген извлек свои заметки, сделанные на Таити, и с помощью Мориса начал перерабатывать их в книгу «Ноа-Ноа», посвященную его пребыванию в океане. Морис должен был отредактировать текст и добавить несколько глав, а также поэмы. «Эта книга, — утверждал художник, — очень важна для понимания моей живописи». Гоген был вовсе не прочь, чтобы накануне открытия выставки его талант был признан официально. Поэтому он предложил в дар Люксембургскому музею одну из своих лучших таитянских картин «Иа Оранна Мария». Но тщетно. Хранитель Люксембургского музея Леонс Бенедит отверг этот дар, по-видимому, сочтя его неприличным. Также тщетно просил Гоген дирекцию департамента изящных искусств, чтобы государство купило у него одну или две картины, как ему было обещано, когда на него возложили его бесплатную миссию. Однако с той поры в департаменте изящных искусств сменился директор. На место Ларуме пришел Анри Ружон, человек совершенно академических вкусов. Ружон Анри, 1853-1914, французский писатель, с 1891 года занимал пост директора департамента изящных искусств, отличался реакционными взглядами. В следующем 1894 году Анри Ружону вместе с Леонсом Бенедитом пришлось представлять государство в пресловутом деле с даром Кайботте, частичный отказ от которого лишил Францию 30 полотен Мане, Писсаро, Ренуара, Сезанна, Сеслея, Моне. Смотреть «Жизнь Сезанна». В 1889 году Ружон был избран в Академию художеств, а в 1911 году во Французскую академию. Он с решительным видом заявил Гогену: «Я не стану поощрять ваше искусство, которое меня возмущает и которое я не понимаю. Оно слишком революционно и вызовет скандал в наших изящных искусствах». «В искусстве», — ответил Гоген, — «все те, кто шли другим путем, чем их предшественники, заслужили прозвище революционеров, и однако только они и были настоящими мастерами». И так как Гоген продолжал настаивать на своей просьбе, ссылаясь на обещание Ларуме, Ружон оборвал его: «Вы можете подтвердить это документом?» Письменного обязательства Ларуме у Гогена не было, и на этом беседа закончилась. В начале ноября в галерее Дюран-Рюэля на улице Лафит Гоген выставил 41 картину, написанную на Таити, а кроме того еще 3 картины, написанные в Британии, и 2 скульптуры. Бретонские картины призваны были как бы напомнить о единой линии его творчества. В океане, при тамошнем ярком свете, да еще из-за своего слабого зрения, Гоген находил, что его картины очень тусклы по цвету. Теперь он, конечно, судил о них совсем по-другому. Он был настолько уверен в значении своих таитянских произведений, считал их настолько выдающимся явлением в современном искусстве, что назначил за каждую из картин довольно высокую цену, а за некоторые, не задумываясь, запросил 3000 франков. Дюран-Рюэль счел, что цены эти непомерно высоки, и, очевидно, был прав, потому что до той поры еще ни одно из произведений Гогена не было продано дороже, чем за 900 франков. Но Гоген, неколебимый в своем высоком мнении о себе и о своем искусстве, не желал слушать никаких разумных советов. Ставка в этой игре была для него слишком важна. Он не хотел ее снижать. Недаром его мать ответила когда-то в Эченикве, предложившему ей полюбовно договориться после смерти Дона Пио: «Либо все, либо ничего». Ответ характерный для мечтателей. Они плывут, глядя на звезды, но не замечая мелей и подводных камней.